Широкое распространение получил характер, который славянофильская критика считала и до сих пор считает чуждым России. Но можно заметить, что он еще более чужд Европе. Европа XIX века – это цивилизация дела и трагедия дела. Фаустовская цивилизация и цивилизация домби, а совсем не сладкая жизнь. Лишний же человек ничего не делает и не способен делать. У него какая-то другая драма. Чернышевский и Добролюбов объяснили безволие русского человека на рандеву обломовщиной и крепостным правом. Но к двум величайшим русским писателям это объяснение не подходит. Герои Толстого – помещики, но они не безвольны. Герои Достоевского иногда впадают в апатию, но, очевидно, не потому, что у них есть Захар и еще 300 других Захаров. Нестандартное поведение своего героя Достоевский объясняет тем, что история не выработала в русском готовых форм поведения, деловой ловкости, бытовой ловкости, завершенности. О незавершенности русского человека говорится несколько раз в «Игроке», в дневнике писателя, в письмах. И эта незавершенность поднимается как знамя истины, по крайней мере, жажды полной истины, против готовых идей, против манипулирования чужими мыслями, против эффектного слова, эффектного жеста, риторики. Очень сходно отношение к европейским формам жизни у Льва Толстого. Для него вся офранцуженная, вестернизированная жизнь верхнего слоя общества пахнет фальшью, как для Феди Протасова. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестает быть стыдно. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать, не могу спокойно лгать. Особенно стыдно, немыслимо лгать свободно, без принуждения, в интимных отношениях, то есть где человек, видимо, свободен, не обречен бедностью служить ради жалования, а поступает совершенно по своей воле. Ни один из героев Толстого не способен на риторику и прежде всего на любовную риторику. Немое объяснение Левина с Китти перекликается с Селентиум Тютчева, так же, как мычание и всхлипывание Рогожина. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять себя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Красноречие у Толстого признак фальши, по крайней мере, в «Войне и мире» русский язык, сам язык, эту фальшь не терпит. Когда Борису Друбецкому надо красиво солгать, он переходит на французский язык. Пьер не в силах сказать «Лен, я вас люблю» и говорит по-французски «Je vous aime». Отвлеченные чуждой жизни стратегические идеи высказываются по-немецки, например, «Декрик мус имром феликвен». Андрей Болконский, услышав эту фразу, переводит «ром» на русский язык, и немедленно пространство становится конкретным, истоптанными полями, сожженными деревнями. Русский язык — свидетельство подлинности. Он подчеркнуто не риторичен и своими нарочито тяжеловесными оборотами продолжает, как мне кажется, традиции приказного языка, сложившегося в России гораздо раньше литературного и оставившего свой след в ряде оборотов. Стилистические предпочтения Толстого могли быть поддержаны Стендалем, ставившим в пример писателям «Гражданский кодекс Наполеона», но они ладились и с традицией России. Например, мы говорим «Ведите меня в суд дела». Это канцеляризм. Это впервые было сказано, скорее всего, в Петровской коллегии. Толстой, пренебрегая литературным изяществом, вводит в подлинную суть дела. Таково было первое решение. Но потом «Язык войны и мира» тоже стал вызывать у своего автора подозрения. Сомнения в правдивости любого многословия – один из компонентов кризиса начала 80-х годов с его художественным итогом, народным рассказом, передающим нравственную суть дела без всяких лишних подробностей. И, в конце концов, Толстой находит образец антикрасноречия в «Акиме» с предельно правдивым языком из двух слов «тае» и «не тае». Дойдя до этого предела, остается только вернуться назад. И Толстой действительно возвращается назад, к «Хаджи Мурату», повести, написанной скорее в старом духе, хотя все же не совсем, хотя с каким-то трудноуловимым сдвигом к лаконизму. Отвращение к красноречию, к риторике определяет отношение Достоевского и Толстого к ряду вещей, которые среднеобразованный человек воспринимает по содержанию, по общественному смыслу, не обращая большого внимания на форму. Например, почему оба писателя подозрительно и прямо враждебно отнеслись к суду присяжных? Неужели им больше нравился дореформенный суд? Не нравился, конечно, но не раздражал. А суд присяжных раздражает стилизованным красноречием, без которого невозможен состязательный процесс. Режет ухо риторика обвинения и риторика защиты, так же, как резали ухо условности парламентского красноречия. Оба величайших русских писателя скорее могли понять анархию, бунт, преступление, азартную игру. Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, пружины смелые гражданственности новой. Это отношение к красноречию, к изящной осанке, к стилизованному слову и жесту очень устойчиво в России и всплывает даже в наши дни – после всех исторических испытаний. В замечательной книге Сергея Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы», вся вторая глава, «Развитие пушкинской темы» из «Пиндемонте». Я позволю себе процитировать несколько строк. «В полисные времена греки привыкли говорить о подданных персидской державы как о битых холопах. Мудрость Востока — это мудрость битых. Но бывают времена, когда по пословице «забитого двух небитых дают». На пространствах старых ближневосточных деспотий был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях укоренившейся политической несвободы, который не снился греко-римскому миру. Библейская литературная традиция укоренена в опыте, который никогда не знал ни завоеваний, ни иллюзий полисной свободы. Смотрите «Аверинцев СС. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва, 1977 год, страница 59, 62, 63. В этой характеристике, лексика которой с неожиданной для Аверинцева публицистичностью отсылает нас к России. «Битые холопы. Надо бы рабы. Забитого двух небитых дают». Затушевано то, что сближает Афины и Иерусалим, уважение к законам и умение манипулировать законами. Иов, при всей подлинности своей боли, красноречив как опытный истец в споре с ответчиком, он не менее риторичен, чем Лир. У него другая риторика, но риторика. А русская культура, я бы сказал, не юридична и не риторична. Это связано. Очень многие простые русские люди выражают свои чувства как Аким, не столько словами, сколько интонациями. Повторяется одно какое-то словцо, почти лишенное прямого смысла, и на него одеваются, как на манекен, самые различные интонации. Достоевский посвятил этому главку в дневнике писателя. Как шли перед ним мастеровые и переговаривались одним коротеньким словцом. И все, что им хотелось высказать, они высказали, целую гамму чувств, совершенно не прибегая к искусству красноречия. И величайший мастер русского слова с восхищением их слушал. Он ведь тоже самые заветные, самые сокровенные свои мысли оставлял в семантическом поле слова, вне его ядра, вне прямого высказывания. Однако, если жестко поставить вопрос, какому корню европейской культуры Достоевский ближе, к библейскому или эллинскому, то, конечно, к библейскому. Я сравнивал романы Достоевского с бедным Лазарем рядом с богатым Лазарем. И вот что пишет Аверинцев о стиле еврейских пророков. «Выявленное в Библии восприятие человека не менее телесно, чем античное, но только тело для него не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые подтаенности недр. Это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого нутра. Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая кровная, чревная, сердечная теплота интимности, которая чужда сатуарно выставляющему себя на показ телу эллинского атлета. Смотрите Аверинцев, указанное сочинение, страница 62. Мне кажется, не только Достоевский, а вся Древняя Русь ближе к Библии, чем к этому эллинскому атлету. Просто потому, что русский книжник, Аввакум, например, читал Библию, и только Библию, без всякого противовеса в Платоне или Лукреции. Библейский пласт вошел в русскую культуру, воспринимался как русский. «По что побил сильных в Израиле?» — писал Грозному князь Курбский. И в слоге Аввакума чувствуется его библейский тезка. Когда Петр вталкивал Россию в Европу, он вряд ли сознавал, что ставит перед страной две очень трудные задачи. Во-первых, вступить во владение наследством античной цивилизации, от которой Древняя Русь была отделена языковым барьером. Во-вторых, сделать это не на абстрактный европейский манер, а на какой-то особый, русский. Готовые европейские обороты, приемы, формы не вполне годились просто потому, что все глубины культуры Запада национальные, французские, немецкие и тому подобное. Я об этом уже говорил. Известное развитие национального красноречия входило в обязательную программу, но надо было создать русское красноречие. А Московская Русь скорее антикрасноречива, то есть надо было создать красноречие в форме антикрасноречия, риторику как антириторику. Русского дворянина одели в европейское платье и выучили говорить по-французски, но душа европейского красноречия осталась ему чуждой. В Европе красноречие связано с диспутами в университетах и судебными прениями, с залом для игры в мяч и штурмом Бастилии. Корни красноречия уходят в античный полис, где всякое право приходилось доказывать. Некоторые историки математики интерпретируют как прикладную риторику даже возникшие в Греции доказательства теорем. Египтяне интуитивно выводили формулы и использовали их в своем опыте, но никогда не доказывали. Старшие не считали нужным что-либо доказывать, а младшие не смели от них требовать доказательств. Только рядом с Ареопагом возможен был Эвклид. Примечание. Излагаются взгляды В.Ф. Турчина. Конец примечания. Расцвет красноречия связан с республикой. Демосфен погиб, защищая свободу Афин. Цицерон стал жертвой проскрипции. В жизни средневекового Запада красноречие сперва в темные века потеряло почву, но традиции — великое дело. Семена красноречия снова дали ростки в университетах, в вольных городах. Даже канонизация не обходилась без условностей красноречия. Один клирик брал на себя роль адвоката дьявола и оспаривал достоинство будущего святого, другой выступал в роли адвоката ангелов. В России этого не было потому же, почему не было философии, из-за незнания древних языков. В Новгороде непременно должно было быть какое-то митинговое красноречие, но оно не попало в письменность, не стало высокой культурной ценностью, ценимой ради самой ее красоты, хотя бы и без пользы, и погибло без следа. А в Европе, как раз тогда, когда Новгород покорился Москве, началось возрождение древности. Ренессанс упивался красноречием, и никому не казалось странным, что Ромео произносит речь о любви, Лир — о своем отчаянии. Для москвитянина это звучало бы чрезвычайно фальшиво. И для Льва Толстого, не обладавшего всемирной отзывчивостью, это невыносимо фальшиво. В жизни Московской Руси красноречие было так же не нужно, как математические доказательства египтянам. Русская правда — подлинная. Буквальный смысл слова «подлинная» — крик признания. В позднейшем языке ассоциации с разбойным приказом отпали, но подлинная поэзия и подлинная нежность и сейчас исключают риторику, красивость, блеск слов. После Петра, по европейскому образцу, было введено преподавание элоквенции, но изящество речи не ценилось, не давало оратору охранной грамоты. Когда профессор элоквенции Тредиаковский не представил вовремя оду, его побили палками. Не помню, до или после экзекуции Тредиаковский написал: «Красное место, дорогой берег Сенский, где быть не смеет манер деревенский». Плохие стихи, но замечательные, как один из первых манифестов западничества, одна из первых попыток опереться на западные нравы, защищая свою русскую спину. Народной культуре эта попытка чужда. Битый холоп мог внушить к себе уважение, но не с помощью красноречия. Образцы русской подлинности, невольно врезавшиеся в память и запоминавшиеся, слова стрельца Петру, загородившему дорогу на плаху: «Посторонись, царь, я здесь лягу». Или молчание Васьки Шибанова. Единственная форма риторики, вошедшая в культуру Древней Руси, — церковная проповедь. Курбский пытался секуляризовать ее стиль в политическом памфлете. Иван попрекнул красноречивого князя молчанием его раба. Достоевский считал, что Иван устыдился Шибанова. Я в этом не уверен. Но, во всяком случае, он молчание Васьки Шибанова почувствовал. Молчание было выразительнее слова. Вот национальная почва антикрасноречия Достоевского и Толстого. Однако антикрасноречие имеет и более глубокие основы. Истина антикрасноречия в том, что язык — средство общения, может стать барьером между людьми, загородить жизнь своими условностями. Даже борьба с риторикой становится риторикой. Сказать правду необычайно трудно. Все прямолинейные решения заводят в тупик, о чем бы ни шла речь, а попытки выразить любовь или о последних вопросах бытия, о страдании, о смерти, о добре и зле, правда рождается где-то на грани слова и молчания. Полную правду нельзя высказать. Она выходит за рамки фактов, передаваемых словом. На правду можно только намекнуть, помочь слушателю, читателю почувствовать правду, втянуть его в процесс поисков правды. Толстой каждый раз пытается найти окончательное решение, и каждый раз оказывается, что оно не окончательное. Достоевский вносит движение, поиск, неуверенность, сбивчивость внутрь фразы, ту внутреннюю неопределенность, неуверенность в итоге, которую Толстой каждый раз преодолевал, Достоевский делает открытым приемом. Наблюдая за развитием фразы Достоевского, Дмитрий Сергеевич Лихачев замечает: «В мире Достоевского нет фактов, стоящих на собственных ногах. Все они подпирают друг друга, громоздятся друг на друга, друг от друга зависят. Все явления как бы не завершены. Не завершены идеи, не завершен рассказ, неясны детали и целые. Все находится как бы в стадии выяснения и расследования. Все находится в становлении, а потому не установлено и отнюдь не статичное. Сборник «Достоевский. Материалы исследования», том 2, Ленинград, 1976 год, страница 30. Это очень близко к моему чувству Достоевского, и тем более мне дорого, что в центре внимания Лихачева микроструктуры, а я в основном исходил из макроструктуры, из общего строя романа. Картина же выходит сходная с тем, о чем я говорил в заметках о внутреннем строе. Но, пожалуй, характеристика Лихачева лаконичнее определяет онтологию Достоевского. Его стихийно сложившиеся, невыраженные в специальных терминах учения о структуре бытия. Когда мне пришлось искать короткое определение буддийской доктрины зависимого «со-возникновения», «пратитья самутпада», я процитировал Лихачева о Достоевском. «Нет фактов, стоящих на собственных ногах. Все они подпирают друг друга, друг от друга зависят». С этой онтологией Достоевского связана его этика. Нет ни виновности, ни невиновности, есть совиновность. Раскольников виноват, но с ним вместе виноваты студент и офицер, говорившие об убийстве. Публика, восторженно простившая Наполеону его преступление и прочее, прочее. Бессмысленно спрашивать, кто более совиновен со Смердяковым, Дмитрий или Иван. Оба совиновны. Все совиновны. Нет козла отпущения, не на кого сваливать общую вину. Каждое преступление на более глубоком уровне, чем право, призыв к общей совести, к общему преображению. С онтологией Достоевского связана также его логика или антилогика. Лихачев замечает, что термины Достоевского — емкие неопределенности. Я предлагаю как яркий пример фразу. Под православием я понимаю идею, не изменяя, однако, ему вовсе. Никаких дальнейших разъяснений. В заметке о петербургском баден-баденстве нет. Понимай, как знаешь. В рациональном мышлении объем понятия обратно пропорционален его содержанию. Например, лошадь. Понятие бедное содержанием, но зато в класс лошадей входят все лошади. Белый жеребец. Понятие более богатое содержанием. Лошадность, белизна, жеребцовость. Но зато, соответственно, уже объем понятия. Вороная кобыла, сивый мерин и жеребцы всех других мастей, гнеды, например, в него не входят. У Достоевского же объем прямо пропорционален содержанию, примерно как в случаях, когда мы пользуемся именем неповторимого героя, как рубрикой, и включаем в эту рубрику все ассоциативно подобное, без строгого определения класса. Гамлеты, Дон Кихоты, Карамазовы. Происходит это потому, пишет Лихачев, что художественный термин Достоевского не констатирует явление, как бы до существования термина известное, а подчиняет себе явление, заставляет читателя увидеть явление в жизни, распространить художественный термин на все большее число объектов, то есть мыслить ассоциативно, а не логически. Смотрите сборник «Достоевский. Материалы», страница 39. Здесь я, пожалуй, выразился бы энергичнее. Термины Достоевского творят факты, что при его онтологии принципиально возможно. Целое, недоступное уму, первично. Факты, доступные уму, вторичны. Или еще лучше. Речь Достоевского вводит нас в процесс творения фактов, вводит нас в хаос ассоциаций, из которого кристаллизуются логически определенные факты. Примечание. Владимир Сергеевич Соловьев рассматривал сходный парадокс в своих чтениях о богочеловечестве. Чтение пятое. Цитирую краткое изложение в книге Сергея Михайловича Соловьева «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева». Брюссель, 1977 год, страница 166. Если в формальном, рассудочном мышлении объем понятий находится в обратном отношении к их содержанию, то в мире метафизических сущностей отношение между объемом и содержанием прямое. Отвлеченное мышление служит или сокращением чувственного восприятия, или предварением умственного созерцания, поскольку образующие его понятия могут утверждаться или как схемы явлений, или как тени идей, в платоновском смысле. Для истинного художника его идеи и образы не продукты наблюдения и рефлексии. Он видит их своим умственным взором в их внутренней целости. У Владимира Сергеевича Соловьева это рассуждение ведет в конечном счете к пониманию богочеловечества Христа, неповторимой личности и в то же время ипостаси абсолютного Бога.